Как-то раз ночью мне не давала покоя одна из таких проблем, а именно «я больше Цилли, значит, я большой». Но, с другой стороны, я меньше Грота, тогда получается, что я маленький. Как это одно и то же существо может быть большим и маленьким одновременно? Обдумывая это, я слонялся по пустым коридорам ночной школы и случайно, забредя в тупичок, где хранились запасы сардин, подошел к лаборатории Филинчика. Лаборатория. Дикий треск достиг моего слуха даже сквозь толстую дверь лаборатории. Профессор, как всегда, когда он ломал голову над какой-то серьезной задачей, издавал звуки, похожие на треск раскалываемой скорлупы грецкого ореха. Эти звуки производили его мозги, что меня восхищало и наполняло благоговейным ужасом одновременно. Я уже собирался было тихонько на цыпочках прокрасться мимо, как четко и громко «Заходи!» заставил меня застыть на месте с поднятой ногой. Никому прежде не позволялось проникать в таинственные владения Филинчика. Я замер в нерешительности, а вдруг мне только послышалось. Но тут с дверей снова раздался голос профессора: «Если у тебя нет с собой фонаря, можешь зайти!» Открыв дверь лаборатории, я почувствовал, как тьма хлынула мне навстречу и захлестнула меня мощной тяжелой волной. «Входи, входи!» — подбодрил Филинчик. «Только не забудь закрыть дверь!» Я послушно проскользнул внутрь. Мгла, окутавшая меня со всех сторон черной ватой, была настолько плотной и непроглядной, что мне стало не по себе. Она буквально облепила меня, так что я почувствовал ее всем своим телом, как тогда на острове Ухимириад, когда я впервые узнал, что такое ночь. Но черноту в лаборатории Филинчика можно было не только чувствовать, но и слышать. Она обхватила меня жадными холодными лапами и гудела в ухо монотонным отупляющим гулом, от которого все шерстинки у меня на шкуре словно в команде встали дыбом. Я пробыл в лаборатории считанные секунды, но уже чувствовал себя так, словно был слепым с детства и никогда в жизни не видел белого света. Я машинально начал шарить в темноте в поисках двери, однако потерял всякую ориентацию и не знал теперь, где зад, где перед, да и где верх и низ тоже. Мне казалось, будто я лечу в беззвездном космическом пространстве, невесомый и безнадежно одинокий. — Стоять! — рявкнул профессор. — Сейчас привыкнешь. Я не видел его и с удовольствием бросился бы на утек, но сдержался, чтобы не показаться невежливым. — Да, — протянул я, — темновато тут у вас. — Еще бы! — усмехнулся профессор. — 400 филинов! Филин — это, как мне уже было известно из лекции профессора, изобретенная Филинчиком единица измерения темноты. Скромностью профессор никогда не страдал. Один филин соответствует тьме, царящей беззвездной ночью при полном лунном затмении, что равняется примерно темноте в плотно закрытом холодильнике, после того, как там погаснет свет —